тени деревьев, веяло прохладой, и Люси, кожа которой еще хранила память о свежести утренней воды, ощущала, что сейчас она переживает тот восхитительный миг, который хочется задержать на вечность. Джефф был в линялых джинсах и белой футболке без воротничка с короткими рукавами. На фоне блестящей зелени его кожа цвета красного дерева выгодно оттенялась белизной ткани. Когда Джефф срывал очередной листок, Люси видела, как мягко натягиваются сухожилия под темной кожей его гладкого мускулистого предплечья. Босые худые ступни Джеффа, загоревшие слабее других частей тела, казались Люси по-детски трогательными. «За эти годы, — подумала она, — я забыла, как выглядят юноши». Джефф склонился над клевером, зажатым в руке. «Всю жизнь, — сказал он, — я провел в безуспешных поисках». «Чего? — спросила Люси. «Клевера с четырьмя листиками». Он отбросил растение. «Вы полагаете, это важно — найти его?» «Исключительно важно», — сказала Люси. «Я тоже так считаю», — заявил Джефф и точным экономным движением опустился на землю, прижав колени друг к другу. «Какая тонкая, гибкая талия у юношей», — подумала Люси. Она тряхнула головой, взяла роман и уставилась на страницу. «Неудачи преследовали их», — прочитала она вслух. «В Арле было полно комаров, а когда они приехали в Каркассон, оказалось, там отключили на день горячую воду». «Я хочу знать ваши условия», — заявил Джефф. «Я читаю». «Почему вы избегаете меня последние 3 дня?» — спросил Джефф. «Мне не терпится узнать, чем кончится книга», — сказала Люси. «Богатая, молодая и красивая пара путешествует по Европе. И их брак рушится на глазах». Я задал вопрос. «Ты был когда-нибудь в Арле?» «Нет», — ответил Джефф. «Я нигде не был». «Вы хотели бы поехать в Арле со мной?» Люси перевернула страницу. «Поэтому-то я и избегала тебя 3 дня», — призналась она. «Если ты будешь продолжать в том же духе, я действительно решу, что тебе лучше нас покинуть». Но уже произнося эти слова, она отдавала себе отчет в том, что думает. Но разве не чудесно, сидя под этим деревом, услышать, как молодой человек безрассудно спрашивает, хочу ли я поехать с ним в Арль? «Я вам кое-что поведаю о вас», — сказал Джефф. «Я пытаюсь читать», — сказала Люси. «Будь вежлив». «Вы позволяете уничтожать себя», — начал Джефф. «Что?» «Вашему мужу», — продолжил он и поднялся на ноги. «Он придушил вас, связал и упрятал в сундук». «Ты сам не понимаешь, что мелешь», — сказала Люси с тем большим негодованием, что иногда она обвиняла Оливера практически теми же словами. «Ты едва его знаешь». «Я знаю его», — возразил Джефф. «Мне знаком этот тип. У моего отца 10 таких друзей. Я видел их дома с рождения. Самоуверенные, безгрешные, сладкоголосые аристократы. Всезнающие хозяева жизни. Но ты не имеешь и малейшего представления о том, о чем говоришь», — сказала Люси. «Не имею». Джефф начал нервно расхаживать перед ней. «Я наблюдал за вами весь прошлый август. Я садился за вами в кино, стоял возле фонтанчика с содовой, когда вы покупали мороженое. Делал вид, что выбираю журнал в книжной лавке, когда вы приходили за новой книгой. 3 раза за день проплывал мимо вашего коттеджа. Я не спускал с вас глаз», — возбужденно проговорил он. «Почему, вы думаете, я приехал сюда этим летом?» «Тссс, не так громко», — попросила Люси. «Ничто не ускользнуло от моего взора»,